Но при этом широкоскулое лицо его оплывало такой презрительной ненавистью, что хмельная усмешка на нем выглядела вымученной гримасой. Стоило Егорычу только представить, что вот-вот этих поднятых по пьяной команде мужиков поведут на верную гибель за чужие вины, а не за свои грехи, как явь у него перед глазами занялась горячей дымкой от обиды за них и вызывающей несправедливости происходящего. «Господин офицер, поплыла под ним неподатливая земля. Не по закону это будет, вот так-то!» Но прежде чем нагайка в руках казака взвелась над головой Егорычева, свет перед ним заслонила широкая спина начальника адмиральского конвоя. «Это мой ординарец, господин Подхоронжий. Я с него ручаюсь!» Он повернул к Егорычеву встревоженное лицо, крепко обхватил ординарца за плечи и принялся вминать, волочь, заталкивать его в толпу, шепотно приговаривая на ухо. «Ты что спятил, Филя? Спятил собственной жизни? Головы не жалко? Ты же видишь, он не в себе. Ему теперь и своя жизнь полушка». Уже в безопасном отдалении Егорычев, успокаиваясь под упрямой рукой командира, не смог все же побороть соблазн. Обернулся, и снова душа его мгновенно взмыла и сжалась от обморочного удивления. Пленные нестроенным табарком безвольно текли вдоль пропаленной улицы. Знойное марево сельской околицы в сопровождении молчаливой охраны. И в этой их сонной безвольности явственно прочитывалась грозная зависть и предостережение. «Не к добру это!» — отложилось напоследок в Егорычеве. «Ох, не к добру!» Когда в заснеженной Иннокентьевской Егорычев после болезни встретил своего командира, душа в нем зашла с трепетной радостью, что жизнь человеческая чего-нибудь достоит и что нет для людей непоправимой беды, если они вместе. Много лет пройдет, прежде чем в скитаниях по гулаговским кругам выветрится из Егорычева эта восторженная уверенность. Тому, впрочем, помогут во многом самые разные люди и нелюди. Икона старого сапожника. Мордовать Егорычева принялись уже в начале 20-х, едва затихла гражданская. Поначалу ласково, с подходцем, больше мелочью, подробностями интересовались. Как-никак, мол, при самом адмирале служил. Не припомнит ли, мол, чего занятного? Но с годами стелили все жестче, а спать давали все реже. Как не хоронился он месяцами по зимовкам, как не прятался от людских глаз и из дома носа не высовывая. Дотягивалась-таки до него хватка и чекистская пятерня, вытаскивала на свет Божий и ставила пред свои грозные очи. Как попал к адмиралу? По принуждению ли, по личной охоте? Принимал ли участие в карательных заданиях? До какого дня в точности оставался в его конвое? Историю с пьяным чехом и тут раскопали, припомнили, на каком основании применил оружие. Ко времени коллективизации с ним совсем уже не церемонились. Брали, когда хотели, и разговаривали, как хотели. А с началом колхоза взяли окончательно и навсегда. В ту пору у них с Дарьей целый выводок подрастал. Трое мальцов и девка за старшую, в которых он души не чаял и жизни впереди не видал. Последнее расставание с ними Егорычев запомнил на всю свою последующую горькую долю. Часто потом на вагонках бесчисленных в его судьбе лагерных командировок грезилось им это расставание. Распластанная в беспамятстве на полу избы Дарья и четыре пары ребячих глаз над ней, застывших в испуганном недоумении. Не искушай, Господи, кровь от тоски высохнет или руки на ближнюю наложу. Трудно давался Егорычеву лагерный век. Больно уж не по вине казалась ему эта кара, а тягости заключения того пуще. Чуть не с первого дня под замком взялся он писать жалобы и прошения. Во все концы правды, милости добивался. Выводил за скорузлой рукой кривые каракули на любой случайной бумажке. А когда у него самого не получалось, соседей грамотеев просил, последний пайкой расплачивался. Думал, ну не звери же наверху сидят. Какой уж там его смертный грех, что довело самого адмирала служить. Вникнут, опамятуются, простят по молодости. Егорычев писал, но вот этому еще одни добавки шли. К первому пятерику десятку добавили. А кто еще столько же? Вот весь сказка, говорят. Не сыскав правды в канцеляриях, стал задумываться он о Божьем промысле. Вспомнил вдруг молитвы полузабытые, притчи евангельские. Любую вольную минутку Богу молился. Спрашивал, за что, за какие такие грехи ему испытания, и когда этой расплате срок придет. Но и этим не облегчился. Не всякому, видно, дано от самого Господа Бога отчеты получать. Тогда застыл Егорыч в сердце, оглох душой и принялся жить изо дня в день своей тоской один на один. Поэтому времени свел его случай с лагерным сапожником Сутейкиным. Был Сутейкин человек нелюдимый, слов в разговорах не тратил, больше мотком обходился, да с мешочком коротеньким в бороду. Должность у него была нехитрая, зато хлебная. Сапожник в зоне всем нужен. Зэку, само собой, а начальству тем паче, тоже ведь не босые ходит.